Глава 16. Карен стояла на кухне с трубкой в руках и, ожидая ответа, уже в который раз слушала мелодию, напоминавшую медленного Джорджа Уинстона. Темно-синяя юбка от Лис Клэрбон, кремовая блузка, макияж, чтобы скрыть появившиеся за ночь синяки. По настоянию Хикки пришлось даже волосы уложить. Похоже, он подгоняет ее под собственное представление о жене провинциального Яппи. Увы, затравленный взгляд никаким кремом не замажешь. «До сих пор на удержании?» — спросил Хикки. Он сидел за столом, приподняв раненую ногу. Грею пришлось спуститься к машине. Грей Дэвидсон был одним из учредителей Кляйн Дэвидсон, независимой брокерской фирмы, контролирующей большую часть капитала богатых районов к северу от Джексона. Карен и Уилл дружили с семьей Грея и несколько раз в год ходили к ним в гости. «Ты что, подслушивать будешь?» Хикки покачал головой. «Да просто действуй по плану». «Карен», — раздался в трубке мужской голос, — «это Грей. Прости, что заставил ждать». «Все в порядке. Рабочий день ведь еще не начался. Муж тебе звонил?» «Да уж, звонил. 200 штук за скульптуру. Круто даже для Уилла». «Ну, это уникальный экземпляр. Нужно было с ним на конференцию ехать. Тогда вместо антикварных салонов ходили бы по бутикам». Голос Дэвидсона изменился, стал подозрительно вкрадчивым. «Карен, ты с этим согласна?» «А что такое?» «Но ситуация очень необычная. Мне не нравится, что скульптура продается в такой спешке. Твой муж говорит, там чуть ли не аукцион устроили. 3 дня назад нью-йоркский антиквар нашел ее на распродаже. Он думает, Уолтер Андерсон сейчас не в моде, вот и принял предложение Уилла. Утверждает, что сегодня же возвращается в Нью-Йорк и требует наличные». «Да уж, антиквары все такие». «А почему нельзя просто перевести деньги на счет? Зачем наличные?» «Грей, антиквары сумасшедшие. Мешки с деньгами повсюду с собой таскают. Ты что, не в курсе?» «Но знаю только, что большинство из них голубые, и все без исключения извращенцы. Да нет, здесь что-то не то. 3 недели назад Уиллу не понравилась ситуация на фондовом рынке. Он продал акции и положил деньги в разные банки. В частности, 150 тысяч в Магнолию Федерал. Так что большую часть суммы он мог снять в любом отделении штата, включая Билокси». Карен запнулась, не зная, что сказать. О продаже акций она слышала впервые. «А ты это ему объяснил?» «Да, но Уилл говорит, деньги в депозитных сертификатах, и если обналичить раньше времени, придется платить пени. Здесь у него 200 тысяч на безналоговом доверительном счете. Их можно снять без всякой пени». «Ну, тогда все правильно». «Да, наверное». Дэвидсон думал, она скажет что-нибудь еще, однако Карен молчала. «Похоже, мне просто не хочется за один раз отпускать такую огромную сумму». Пришлось засмеяться. «Ничуть не сомневаюсь. Ну ладно, через полчаса приеду подписать платежку». «Жду не дождусь. Эбби, привезешь?» Карен закрыла глаза. «Дэвидсон — подхалим высочайшего уровня. Клиентов на руках носит. Имена и дни рождения всех детей наизусть помнит, и это наглядно отражается на годовой прибыли его компании. Эбби сейчас с матерью Уилла в Новом Орлеане». «Ой, да ей ведь там очень нравится. Будешь звонить, привет передавай. Ну ладно, жду, приезжай». «До скорого», — Карен повесила трубку. Жалобно заскрипел стул. Хикки опустил больную ногу на пол. «О чем вы спросили в середине разговора?» «Когда?» «Ну, ты еще спросила, а что такое?» «Грей хотел знать, согласна ли я с решением Уилла потратить такую большую сумму». «А что означает, ты ему это объяснил?» Рассказывать о депозитных сертификатах Магнолии Федерал почему-то не хотелось. Ему не понравилось, что антиквар требует наличные. «Да нет. Ты согласилась, тогда все правильно. Что правильно?» Женщина медлила. Молниеносный рывок, и Джо схватил ее за руку. «В чем дело?» Грей решил, что антиквар хочет показать налоговой лишь полцены, поэтому и просит наличные. Буравя пленницу ледяным взглядом, Хики обдумывал услышанное. Хорошего настроения как не бывало. Револьвер Уилла сейчас очень пригодился бы, но, увы, он у Джо на поясе. «Бери сумочку». Карен послушалась, потом открыла дверцу холодильника. Завтракать некогда. Ей были нужны не бутерброды, а шприцы и инсулиновые ампулы с верхней полки. «А можно я возьму с собой? Вдруг Эбби плохо станет?» В карих глазах появился странный блеск. «Можно, но я же сказал, сегодня никто не умрет». «Рада слышать. Ну ладно, пошли. Поедем на Форде». Карен взяла ключи и через кладовую и прачечную прошла в гараж. Сильно хромая, за ней с трудом поспевал Хикки. Похоже, нога у него болела ужасно. Боже, хоть бы сепсис начался. Сначала зеленая кнопка на электронном ключе, затем код на настенном пульте. Отлично, дверь гаража открылась. К тому времени, как Хикки забрался на пассажирское сиденье, Карен успела завести мотор и выжать сцепление. Пневматическая подвеска зашипела, приспосабливаясь к их весу. Дверь гаража еще не успела подняться полностью, а машина уже начала выезжать. «Осторожнее!» — Джо схватил ее за запястье. «Такими темпами мы до федерального шоссе живыми не доберемся». Карен выдернула руку, и в ту самую секунду на вершине холма показался белый «Лексус» Стефани Морган. Надо же, подъездную аллею загородила. Пришлось нажать на тормоза. Черт! Что такое? Джо уже тянулся к револьверу. Нужно его остановить. Это Стефани Морган. Ты ее вчера видел. Чего ей еще надо? Да, наверное, опять какие-то проблемы с выставкой. Сейчас я от нее избавлюсь. Давай. Он открыл окно, чтобы лучше слышать. Когда Карен выбралась из машины, Стефани, одетая скорее для шикарной вечеринки, чем для благотворительного мероприятия, уже шла навстречу. «Я только что из Колизея», — недовольно начала она. «Приехала без звонка, потому что ты наверняка попыталась бы от меня отделаться». «Стефани, что случилось?» «То же, что и вчера, только хуже. Скотоводы клялись, что к сегодняшнему утру уберутся, а к обеду все вычистят». «И...» Карен взглянула через плечо подруги. «Неужели детей с собой привезла?» «Да нет, в машине, слава богу, пусто». Какой-то мужлан оставил посреди зала загон с телятами. Там повсюду сено и коровьи лепешки. «Успокойся, Стеф. Зачем так расстраиваться?» «Карен, пол навозом перепачкан. Вряд ли он украсит нашу выставку. Нужно, чтобы ты приехала и задала этим скотоводам жару. Меня они всерьез не воспринимают». «Ну, ничуть не удивительно. Мне пока некогда, нужно брата в аэропорт отвезти. Приеду, как только освобожусь, а пока управляйся сама». «Я не могу управиться, уже лекарство пью, не помогает. Ах, да, чуть самое интересное не забыла. Помнишь, мы с тобой грузовик заказывали? Так вот, в той фирме какие-то накладки, и столы нам не привезут». Карен старательно изображала озабоченность и беспокойство. Неужели еще вчера она сама переживала из-за выставочных столов, цветов или навоза? Нужно поскорее избавиться от Стефани Морган ради ее же собственного блага. «Послушай, Стеф, созвонись с тренером по футболу из Джексонского колледжа. Его зовут Джим Ритци. Скажи, для его команды есть работа, и ты заплатишь наличными. Пусть соберет всех, кого сможет, найдет пару пикапов и приезжает в выставочный центр. Спортсмены в два счета столы разгрузят. Никакая фирма не нужна». Хм, миссис Морган поразилась. «Надо же, как просто все решается». «Это здорово. Только я этого Рица совсем не знаю и упрашивать не умею. А что делать с коровами?» «А попу ты вытирать умеешь?» — хотелось закричать Карен, но звук хлопнувшей дверцы быстро привел в чувство. Обернувшись, она увидела идущего к ним Джо, очень бледного и встревоженного. «Все в порядке?» «А, здравствуйте, мистер Хикки», — приторно улыбнулась Стефани. «Простите, что вас задерживаю». «Пожалуйста, зовите меня Джо». Между ними тут же вклинилась Карен. «Я сказала, что мы в аэропорт едем». «Ну, вообще-то мы уже опаздываем», — после секундного замешательства сориентировался похититель. «Регистрацию сейчас за 3 часа начинают». «Придумала», — неожиданно выпалила Стефани. «Я сама отвезу вас в аэропорт. Тогда Карен сможет отправиться в Колизей. Вы не представляете, там ситуация полностью вышла из-под контроля». «Да нет», — покачала головой миссис Дженнингс, — «нам с Джо нужно еще кое-что обсудить. Проблемы с недвижимостью, но я же тебе рассказывала, дело срочное». Казалось, Хикки забавляют экспромты несчастной матери, а вот Стефани стояла мрачнее тучи. «Милая, ты председатель оргкомитета и заняла этот пост добровольно». «Не голос, а чистый яд». Куда делись заискивающие интонации выпускницы закрытого колледжа? Следовательно, твоя обязанность обеспечить. Карен перехватила взгляд подруги. Стефани впилась глазами в правую штанину Хикки. По лодыжке расползалось огромное багровое пятно. На ботинках тоже кровь, похоже, шов расходится. «Что случилось?» — пролепетала незваная гостья. Хикки посмотрел на ногу. «Джо поранился», — тут же нашлась Карен. «Помогал мне кое-что переставить, и вот...» «А рана-то серьезная?» «Да нет, на самом деле нет». Глаза похитителя хищно заблестели. Схватив подругу за руку, Карен потащила ее к машине. «Приеду, как только смогу. А ты попробуй привести скотоводов в чувство. И тренеру Рице по поводу столов позвони. Договорились?» Стефани оглянулась. «Слушай, что с твоим братом? Он какой-то...» Замолчав, мисс Морган посмотрела в усталые глаза нерадивой председательницы. В затуманенном лекарством мозгу шевельнулись подозрения. «А с тобой все в порядке?» «Да-да, конечно». Карен подталкивала ее к машине, но подруга уперлась. «Ты неважно выглядишь. А если быть до конца откровенной, то ужасно». «Спасибо, милая». Взглянув через плечо миссис Дженнингс, Стефани заметила нечто окончательно ее убедившее. «Здесь случилась беда». Схватив подругу за руку, она потащила ее к Лексусу. «Пошли. Когда заведу машину, прыгай на заднее сиденье». «Не могу. Убирайся отсюда, Стеф, сейчас же». Карен отважилась посмотреть на Хикки. Штанина вся в крови, правая рука тянется к поясу. «Давай через пару часов увидимся», — беззаботно прощебетала она. Стефани изумленно морщила лоб. «Боже, ну почему она не уезжает? Хочет вывести ее на чистую воду?» Неизвестно, что именно занимало мысли миссис Морган, однако инстинкт самосохранения в конце концов восторжествовал. Дружба дружбой, а жизнь дороже. Отбросив остатки притворства, она бросилась к машине и открыла дверь. Прицелившись, Хикки выстрелил в открытое окно. На груди у Стефани расцвел алый цветок, а губы сложились в почти смешное «О». Истошно крича, Карен бросилась к ней. Подруга уже сползла по задней двери, оставляя яркий след на блестящей белой поверхности. Глаза закрыты, из отверстия в груди вытекает кровь. Мозг Карен моментально переключился в аварийный режим. Голова и руки вспомнили все, чему научилась за годы работы медсестрой. Но не успела она и дыхание проверить, как Хикки рывком поднял ее на ноги, садясь в машину. «Ты ее застрелил», — не веря собственным глазам, пролепетала Карен. Джо прицелился в голову, истекающей кровью женщины. «Не сядешь, выстрелю еще раз». В глазах горела такая злоба, что не оставалось ни малейших сомнений. Он прострелит мозги Стефани Морган. Женщина попятилась к машине, Хикки с револьвером в руках следом. «Ты обещал, что никто не умрет». «Это все она виновата. Не могла с гребанными коровами разобраться. У нее 2 детей. Ты лучше о своем ребенке подумай». У Карен пересохло во рту. Даже во время кетоацидоза смерть Эбби не казалась такой реальной, как сейчас. Сев за руль, Карен апатично смотрела в пустоту. «Нужно прийти в себя. Уилл однажды пошутил, что, мол, она и во время землетрясения не потеряет спокойствия. Выходит, ошибался.

Скоро час, как он кружит над лесами Хезлхерста. Но листва там такая густая, что они не то что пикап, даже постройки не видят. А что с отслеживанием сотового? Да мы почти у цели. Совсем недавно на номер объекта поступил короткий звонок. В данный момент мои ребята пробираются по заросшей лесовозной дороге. А что будет, когда найдут пикап? Из Джексона выехала команда спецназа. По словам старшего агента, они могут оцепить хижину так, что объект не узнает. У Уилла появилось дурное предчувствие. Надеюсь, штурм не планируют. «Думаю, будут действовать осторожно», — отозвался Феррис. «Полагаю, если появится шанс прострелить тому мерзавцу голову, они его не упустят. Тем более на карту поставлена жизнь ребенка». «Боже мой! Они профессионалы, Уилл, и они свою работу знают». «Извините, сейчас нельзя долго занимать телефон. Харли, ради всего святого, попросите их быть осторожнее». «Не отчаивайтесь». Дженнингс повесил трубку. «Не отчаиваться? С огромным трудом удается просто сидеть на стоянке, когда в 140 милях на севере решается судьба Эбби. Но приходится играть картами, которые раздал Хики. Причем Джо должен до последней минуты думать, что его план работает как часы». «Что случилось?» — спросила Шерил. «Что происходит?» «Ничего», — соврал Уилл. «Ничего особенного». Отправление перевода мало чем отличалось от операции, которую Карен обычно проводила в Кляйн-Дэвидсон. Бесконечные документы на подпись плюс болтовня с Грэем Дэвидсоном о детях и школах. С мужчинами он, небось, говорит о детях и спорте или о женщинах. Карен этого не знала и знать не хотела. Тело работало будто на автопилоте, разум отключился, парализованный красным цветком, что расцвел на груди Стефани Морган. В голове отложилась лишь платежка, которую передала ей оператор со словами: «Деньги переведены». «Все, больше ничего не нужно». «Но видишь, как быстро можно потратить 200 тысяч», — потрепал ее по плечу Грей Дэвидсон. «Ужас, правда?» Дэвидсон был в фирменном двубортном костюме, рубашке с плойной грудью и галстуке-регате. Грей был на 5 лет старше Карен и родом из крошечного городка в Миссисипи. Но его претензиям могли позавидовать даже самые преданные англофилы восточного побережья. Кое-кто из клиентов подтрунивал над экстравагантностью финансового аналитика, зато над деловой хваткой не смеялся никто. «Конечно, ужас», — отозвалась Карен, думая, что Уилл уже дожидается перевода в банке. «Зато теперь я владею деревяшкой за 200 тысяч долларов». «У тебя такой вид, как будто сейчас в обморок хлопнешься», — с неподдельной тревогой заметил Дэвидсон. «Не отдохнешь у меня в кабинете?» «Нет, мне бежать пора». «Хочешь, кофе приготовлю?» «Спасибо, Грей, не нужно». «Зеленый чай? Экспрессо?» Пришлось выжать из себя улыбку, что при таких обстоятельствах было равноценно подвигу. Немного простудилась, но ничего, поправлюсь. Финансовый аналитик недоверчиво качал головой. «Так, нужно по-дружески сжать его локоть. Я в порядке, Грей. Спасибо за беспокойство». Дэвидсон вмиг растаял. «Боже, ну до чего просто манипулировать мужчинами?» Помахав оператору, Карен поспешила к выходу. «Езжай прямо домой и отдохни», — кричал вслед Дэвидсон. Женщина подняла руку. «Слышу, мол», но оборачиваться не стала и чуть ли не бегом бросилась к полированной двери розового дерева, потом вниз по ступенькам к машине. Стоянка у «Магнолии Федерал» заполнялась с бешеной скоростью. Люди обналичивали чеки, стояли в очереди у банкоматов, забирали зарплату для сотрудников. Понятно, почему Хики выбрал именно этот банк. Уилл и Шерил сидели в напряженной тишине и ждали сигнала. В машине стало жарко. Пришлось завести мотор и включить кондиционер. Когда раздался звонок, Дженнингс машинально схватил сотовый, но прорицательная Шерил легонько коснулась его руки и забрала телефон. «Да, это я». «Хорошо, ладно». Она отсоединилась и взглянула на Уилла. «Деньги уже здесь. Джои велит их забрать». Заглушив мотор, Дженнингс посмотрел на стеклянные двери банка. «Дай мне сотовый». «Зачем?» «Затем, что я беру его с собой». «Ты мне не доверяешь?» «Я такого не говорил. Я сказал, что просто забираю телефон с собой». Девушка демонстративно отвернулась, однако сотовый отдала без сопротивления. Спрятав его в кармане вместе с ключами от Темпо, Уилл выбрался из машины и зашагал к банку.